если бы он был жив. И все это очень быстро, очень болезненно, очень, я бы сказал, однотонно, вроде как в бреду. Это продолжалось минут 10. Звонок. Уж надо идти на сцену. Я-то растерялся, я не знал, что же делать. Я увидел и услышал что-то, ни на что не похожее. Но через это что-то, через эту 10-минутную встречу, через его вдову, я ощутил Достоевского. 100 книг о Достоевском не дали бы мне столько, сколько эта встреча. Я ощутил около себя дыхание его, Достоевского. Я убежден, что у него с женой всегда была такая атмосфера. Анна Григорьевна была в таком восторге от спектакля, что после знакомства в антракте с Качаловым, игравшим Ивана Карамазова, пишет ему на следующий день благодарственное письмо, причем обращается к нему по имени персонажа, которого он исполнял. «Дорогой Иван Федорович». Незадолго перед кончиной Анна Григорьевна вспоминала об этом спектакле. «Сидела в ложе и Бога молила, чтобы он высшее счастье мне дал. Здесь же, сейчас же смерть послал. Исполнилось мое заветное желание. Увидела живых моих братьев Карамазовых. Умереть с биноклем в руках, который подарил мне Федор Михайлович, какая бы это была хорошая смерть». С 1911 по 1916 год Анна Григорьевна писала свои воспоминания, которые изданы были уже после ее смерти в советское время. Это наиболее достоверный, основанный на тщательно отобранных и проверенных фактах живой рассказ о Достоевском в самый плодотворный период его творчества. С 1866 по 1881 год, когда были созданы 5 великих романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Еще в 1867 году, в трудную пору их первых семейных лет, Достоевский признавался жене: «Ты меня видишь обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным и капризным. Это только снаружи. Таков я всегда был, надломленный и испорченный судьбой. Внутри же другое, поверь, поверь мне». Именно это другое, внутреннее, истинное, и стремилась Анна Григорьевна передать в своих воспоминаниях. Этим и объясняется известная полемичность мемуаров жены Достоевского. Да и она специально это подчеркивала. «Я часто недоумевала, как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых». Измайлов, встретившийся с вдовой Достоевского в 1916 году, ко времени окончания ее работы над воспоминаниями, приводит ее слова: «Мои воспоминания — все это нужно для того, чтобы этого человека, наконец, увидели в настоящем свете. Воспоминания о нем нередко совершенно извращают его образ». Но эти последние слова и полемичность воспоминаний Анны Григорьевны направлены прежде всего и главным образом против гнусной клеветы философа и критика, друга Достоевского, Страхова. В 1913 году, в самый разгар работы над своими воспоминаниями, Анна Григорьевна увидела вдруг в октябрьском номере журнала «Современный мир» впервые напечатанное письмо Страхова к Льву Николаевичу Толстому от 28 ноября 1883 года, в котором страшное преступление Свидригайлова и Ставрогина Страхов приписал самому Достоевскому. Анна Григорьевна была потрясена. «Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе, от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Федора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений. Если бы Николай Николаевич был жив, я, несмотря на мои преклонные годы, ударила бы его по лицу за эту низость». Анна Григорьевна была так потрясена, что забыла самое главное. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Но инсинуация Страхова омрачает ее последние годы. Я никак не могу избавиться от того гнетущего состояния, в которое меня повергла клевета Страхова», сообщает Анна Григорьевна 2 марта 1915 года племяннику писателя Достоевскому.